Параграф 3. Становление государства коммуны. Государство диктатуры пролетариата в переходный период от капитализма к коммунизму есть возникающая коммуна. И как такая возникающая коммуна? Оно не может быть учреждено сегодня на завтра чьей-то единичной волей. Революция создает только главную предпосылку такой коммуны, ее формальные и реальные условия государства диктатуры пролетариата, постепенно берущее в общественную собственность под управление государства все основные средства производства. А ее строительство и развитие зависит от разумной деятельности тех, кто в этом заинтересован, прежде всего рабочего класса, а также его союзников и сторонников. И то, что именно в России возникло устойчивое государство коммуна, просуществовавшее более полувека, является не случайным историческим зигзагом, а закономерным и ожидаемым результатом, предполагавшимся русскими мыслителями-революционерами XIX века Герценом, Бакуниным, Чернышевским, Лавровым, Петрашевским и другими, а также европейскими революционерами-коммунистами в Европе Карлом Марксом, Фридрихом Энгельсом и их единомышленниками. Когда русская социалистка Вера Засулич обратилась к Карлу Марксу за разъяснением значения русской общины, речь шла о земельной общине, для революции, он ответил: «Эта община является точкой опоры социального возрождения России. Однако, для того, чтобы она могла функционировать как таковая, нужно было бы прежде всего устранить тлетворные влияния, которым она подвергается со всех сторон, а затем обеспечить ей нормальные условия свободного развития». И когда Октябрьская революция создала эти условия, русская сельская община получила развитие на селе. Поэтому во второй программе партии политика в области сельского хозяйства предполагала, что среди других важнейших мер будет поддержка сельскохозяйственных коммун как совершенно добровольных союзов землепашцев для ведения крупного общего хозяйства. В этом вопросе Владимир Ильич Ленин и партия опирались на мысль Карла Маркса и Фридриха Энгельса в предисловии ко второму русскому изданию манифеста Коммунистической партии, где они писали: «Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития». Ответ был дан, и пока революция развивалась, в том числе на Западе в послевоенное время, община в Советской России развивалась, причем не только сельская, но и промышленная. Это проявлялось в том, что работники включались в управление предприятиями, что важнейшие интересы работников обеспечивались общественными фондами именно по коммунистическому принципу, по потребности, как в коммуне, квартирами, ремонтом, медицинским обслуживанием, социальным обслуживанием, образованием, формами отдыха. А предприятия обрастали общественными фондами потребления и производственной инфраструктурой для воспроизводства своих работников и членов их семей, родов, своими детскими яслями и садами, своими школами, домами отдыха, в том числе на юге, и турбазами, больницами и профилакториями, посылали своих стипендиатов в вузы и так далее. Поэтому и в промышленном производстве общинные, коммунные основы развивались. Община в переводе на французский язык и означает коммуна. И строилось советское государство сознательно как всеобщая коммуна, основанная на производственных общинах, единичных коммунах. Это имел в виду Фридрих Энгельс, когда обсуждал с Бабелем проект так называемой Готской программы партии немецких социалистов в 1875 году. Мы предложили бы поэтому поставить везде вместо слова «государство» слово «община», прекрасное старое немецкое слово, соответствующее французскому слову «коммуна». Владимир Ильич Ленин, привлекая эту мысль Энгельса для размышлений в государстве и революции, так комментирует ее: «Среди большевиков, наверное, противников Совета Энгельса и Маркса, Не найдется. Трудность будет, пожалуй, только в термине. По-немецки есть два слова «община», из которых Энгельс выбрал такое, которое не означает отдельные общины, а совокупность их, систему общин. По-русски такого слова нет, и, может быть, придется выбрать французское слово «коммунна», хотя это тоже имеет свои неудобства. Коммунна не была уже государством в собственном смысле. Вот важнейшие теоретические утверждения Энгельса. Эти неудобства с латинскими и вообще иноязычными названиями известных в русской науке понятий уже в 20 веке исчезли. Используемые термины стали привычными и понятными. Иностранные термины призваны отделить понятия от излишних многозначных представлений и ассоциаций, связанных с аналогичными словами в родном языке, и свести их к сути дела, то есть к определениям в аристотелевском смысле слова. Собственно, по отношению к государству Владимир Ильич Ленин еще в апреле 1917 года использовал свободный от посторонних ассоциаций термин «коммунна» в тезисах о задачах пролетариата в данной революции, об империализме и империалистической войне, об отношении к государству и наши требования государства коммунны, в сноске под звездочкой текст, то есть для такого государства, прообраз которого дала Парижская коммуна. Но помимо этого, термин «община» и Фридрих Энгельс, и Владимир Ильич Ленин применяли к отдельным конкретным единичным обществам. И к отдельным конкретным единичным общностям. Например, Фридрих Энгельс позднее в критике Эрфуртской программы партии немецких социалистов пишет о полном самоуправлении в провинции, округе и общине. А Владимир Ильич Ленин в тетрадях «Марксизм о государстве» задается вопросом, чем объединить, связать общины, и отвечает «Союзом организации вооруженных рабочих, Советом рабочих депутатов», и чуть далее подводит итог «Объединить и связать вполне демократические общины вооруженным централизованным пролетариатом». Понимание связи Советов с общинами ясно выступает в ленинской работе «Как нам организовать соревнования», где он пишет «Надо, чтобы Советы смелее, инициативнее брались за дело. Надо, чтобы каждая коммуна, любая фабрика, любая деревня, любое потребительское общество, любой комитет снабжения выступили, соревнуясь друг с другом, как практические организаторы учета и контроля за трудом и распределением продуктов». Рассматривая работу Карла Маркса «Гражданская война во Франции», Владимир Ильич Ленин выписывает слова Маркса. «Коммуна должна была стать политической формой даже самой маленькой деревни. Собрание делегатов, заседающих в главном городе округа, должно было заведовать общими делами всех сельских коммун каждого округа, а эти окружные собрания, в свою очередь, должны были посылать депутатов в национальную делегацию, заседающую в Париже». Ленин делает вывод. Национальная организация по коммунам, эти окружные собрания у Карла Маркса и есть то, что наши рабочие назвали «советы». Таким образом, парижская коммуна по тенденции в себе, как сказал бы Гегель, коммунный коммун, всеобщим единством единичных коммун, то есть всеобщей коммунной, эта общность и развивалась бы в коммунизм. Но тогдашнюю, только что родившуюся и слабую парижскую коммуну смог уничтожить тогда еще всесильный объединившийся французский и немецкий капитал. Немецкие войска стояли на окраинах Парижа. Говоря об этом типе государства в России, Владимир Ильич Ленин отмечает: «Республика Советов рабочих, солдатских, крестьянских и прочих депутатов, объединенных Советом Советов и тому подобное, вот что уже входит в жизнь у нас теперь, в данное время, по инициативе многомиллионного народа, самочинно творящего демократию по-своему». Таким образом, съезд Советов СССР, высший орган власти Союза СССР с момента образования СССР до принятия Конституции СССР 1936 года, и был Советом Советов, Советом особенных советов отдельных республик и городов, объединенных предварительно в единичных первоначальных советах, региональном областном. Здесь Владимир Ильич Ленин, говоря об организации общества со стороны государства, как органа всеобщей общины, говорит то же самое, что Карл Маркс говорит о ней со стороны единичных общин, коммун. Что же касается Парижской коммуны, она практически не дошла до этого саморазвлечения государства на собственно государство, всеобщую общину и особые общины городов и единичные общины производств, сельских и промышленных. Она сразу начала со всеобщего, а опиралась на слишком узкую основу, на одну парижскую особую общину. Она, собственно, была советом коммуны на базе одной особой городской общины коммуны. И сами коммунары еще едва различали коммуну и коммунальный совет. И исследователи не всегда их различают. Но в Парижской коммуне был коммунальный совет Парижа как ее руководящий орган. И когда потом писали об этом явлении, то писали о деятельности, коммуны, а подразумевали ее совет, избранный парижанами 26 марта 1871 года, через 8 дней после революционного переворота. В 1905 году этот опыт был учтен в России. Начали с особых городских общин, коммун, сформированных на основе предприятий. А в 1917 году сразу начали с единичных общин, объединяемых в особенные городские советы с перспективой создания всеобщей общины в форме государства коммуны посредством революции и государства диктатуры пролетариата. Таким образом, вся экспозиция исторического развертывания общины коммуны в процессе развития представляется в следующем виде. Первое. Рабочий класс в забастовочной профсоюзной политической борьбе XIX века пришел к необходимости всеобщей формы общины, как коммуне, но сразу овладеть ею не удалось, сказался отрыв от других городов, особенных коммун и первичных единичных производственных коммун. Второе. Учтя этот опыт и его осмысление в работах классиков марксизма-ленинизма, рабочий класс России на гребне забастовочной борьбы создал и объединил единичные общины в особенной форме взаимосвязи производственных общин в городских советах, первым из которых и стал Совет рабочих депутатов Иваново-Вознесенска, созданный из представителей бастующих предприятий. А чуть позже подобные организации возникли еще в 24 городах. Однако рабочий класс убеждается, что простое сложение многих особенных городских советов не дает и не может дать всеобщности, конкретно всеобщей общины коммуны. Третье. Стало ясно, что всеобщая форма общины может возникнуть на основе единичных общин, объединенных не только в особенных общинах с помощью советов в отдельных городах, но и во всеобщую общину путем объединения региональных советов в единое целое посредством съезда советов, представляющего собой высший орган советской власти. Четвертое. Будущее советов. Советское государство коммуна, как союз образовавшихся советских республик и движение к Всемирному союзу советских республик, руководимому пролетариатом всех стран. Единство родового, территориального и производственного моментов общин сохраняется и здесь, но главной формой стала всеобщая производственная община и ее орган в форме государства диктатуры пролетариата на переходный период к социализму, как к первой фазе коммунизма, и далее, вплоть до полной победы коммунизма, в форме государства коммуны. И так будет, пока эта форма не станет вполне общественной, вполне коммунной, вполне коммунистической, что приведет к полному отмиранию государства. Всеобщая коммуна, то есть социалистическое советское государство, возникло сразу не как отдельная всеобщая коммуна, а как союз коммун, союз советских республик, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, объединившая сначала 4 коммунные республики в Конституции 1918 года. В 1924 году в Конституции зафиксированы уже 6 республик, а в 1936 году 11 союзных республик. И этот Международный союз советских социалистических республик был открыт для других однородных государств коммун. Однако сложная послевоенная обстановка и неготовность новых социалистических государств к формированию советов в соответствии с их производственной природой, а с 1961 года явный отход руководства КПСС от сущности советского строительства в СССР затормозили становление Международного союза советских государств, руководимых пролетариатом их стран. Эту слабость сразу почувствовала внутренняя международная реакция и усилила натиск на мировое коммунистическое движение во всех странах и по всем направлениям. Ослабленный войной и дезориентированный руководством рабочий класс СССР, колхозное крестьянство и трудовая интеллигенция не смогли, несмотря на отдельные очаги сопротивления, дать решительный отпор ревизионизму и потерпели поражение. Сегодня понимание общественного характера производства, даже капиталистического, утрачено значительной массой работников капиталистической части мира. Тем более утрачено понимание общинного характера некоторых аспектов воспроизводства рабочей силы и народа вообще. Возродить общественный, профсоюзный, общинный дух у работников предприятий необходимо не только в интересах работников, но и в интересах развития производства. Ибо чтобы выжить во внутренней и тем более в международной конкурентной борьбе, им необходимо развивать производство, иначе оно рано или поздно перейдет к успешному конкуренту, своему или национальному. Но чтобы развивать производство, нужно создавать условия для развития работников, а значит и для их воспроизводства. И для этого надо иметь организации рабочих, партию рабочего класса и профсоюзы, которые знают, что нужно для развития работников и помогают работникам эти нужды отстоять, вступая в забастовочную борьбу и объединяя забасткомы в советы. Российские же капиталисты продемонстрировали свою несостоятельность дважды. Они это показали в 1917 году, разорив производство и армию, и подтвердили свою несостоятельность с 1991 года, по настоящее время, разорив народы России и допустив многомиллионное вымирание населения в мирное время. Захватив обманом и насилием общественную, общинную собственность, созданную нашими родителями и прародителями, они не могут по-хозяйски распорядиться ею, обеспечить хотя бы минимально необходимый экономический рост и достойную конкуренцию на мировых рынках. Они не могут ее эффективно использовать даже в своих личных и классовых интересах, не говоря уже об общественных, а их чиновники начали брать взятки уже миллионами долларов, как министр Улюкаев, губернатор Хорошавин и Гайзер, а воровать миллиардами рублей, как полковник Захарченко. Прежде всего, необходимо привить рабочим понимание того, что масштаб фонда заработной платы в значительной степени может определяться общим решением и борьбой профсоюза, то есть организованным профсоюз монопольным продавцом рабочей силы, а не потребителем, не покупателем рабочей силы. Цену любого товара, в том числе и товара рабочая сила, назначает продавец, то есть в данном случае работник. И это право надо отстаивать, а не делать вид, что его нет. Следовательно, величина фонда заработной платы зависит от сознательности и организованности рабочей общины и ее руководства, правкома, фабрично-заводского комитета, рабочего комитета, забастовочного комитета, от ее ума и грамотности, от упорства и последовательности в борьбе, если таковая есть на предприятии, и хочет бороться за повышение реального содержания заработной платы. Опыт борьбы за свои интересы, опыт советского строительства и поражения, преданные руководством общины у широкой массы трудящихся, остался. Он достаточно глубоко осмыслен наукой и партией рабочего класса. Следовательно, есть идейные предпосылки для нового движения вперед. Этот путь освещают выдающиеся результаты экономического и культурного развития социалистических стран в 20 веке. Нынешние успехи социалистических стран и реальная перспектива становления и развития Международного союза советских республик, руководимого пролетариатом объединившихся стран.